Пронзительно кричала сова. Роза вздрогнула, встала, провела руками по лицу, по волосам, ощупала себя словно безумной и сошла вниз, подобно лунатику. Очутившись во дворе, она согнулась и чуть не поползла, чтобы какой-нибудь ночной забулдыга не заметил ее, потому что луна, уже близкая к закату, бросала яркий свет на поля. Вместо того, чтобы открыть ворота, она перебралась через вал и, очутившись на воле, перед бесконечной далью равнины побежала. Она бежала, куда глаза глядят, легко и стремительно, и время от времени совершенно бессознательно издавала пронзительный крик. Огромная тень ее, ложившаяся тут же рядом, бежала вместе с ней, и иногда ночная птица начинала кружиться над ее головой. Во дворах ферм лаяли собаки, заслышав ее приближение. Одна из них перескочила через ров и стала ее преследовать с явным намерением искусать. Но она обернулась и так страшно зарычала, что испуганное животное умчалось, забилось в свою конуру и смолкло. Порою попадался ей выводок зайчат, подпрыгивающих по полю, но с приближением беглянки, несшейся подобно Диане, охваченной безумием, пугливые зверьки рассыпались во все стороны. Малыши с маткой забивались в межу и исчезали, между тем, как отец удирал во все лопатки, и тень его с большими вытянутыми ушами мелькала скачками на заходящей луне, которая погружалась теперь за край земли и освещала равнину косым светом, точно фонарь, поставленный на самом горизонте. Звезды постепенно меркли в глубинах неба, зачирикали кое-какие птички. Занимался день. Выбившаяся из сил девушка совсем задыхалась. И когда солнечные лучи пронизали багряную зарю, она остановилась. Ее распухшие ноги отказывались двигаться, но, заметив большую лужу, в которой стоячая вода, отражавшая красные отблески утренних лучей, казалась кровью, она, прихрамывая и держась за сердце, направилась к ней. Усевшись на травянистой кочке, она сбросила свои грубые башмаки, полные пыли, стащила чулки и окунула посиневшие икры в неподвижную воду, в которой то и дело подымались на поверхность и лопались пузыри. Необычайная свежесть распространилась по всему ее телу, подымаясь от пяток до самого горла. И вдруг, пока она пристально глядела на эту глубокую лужу, голова ее закружилась. Страшное желание погрузиться в воду охватило ее. Там был бы конец всякому страданию. Конец раз и навсегда. О ребенке своем она уже больше не думала. Ей хотелось мира, полного покоя, уснуть навеки. Она встала, подняла руки кверху и сделала два шага вперед. Вода доходила ей до бедра, и она готова была уже броситься вперед, как вдруг острые уколы в лодыжке заставили ее отпрыгнуть назад, и она испустила отчаянный крик, потому что от самых колен до кончиков ног длинные черные пиявки пили ее жизнь, надуваясь, словно приклеенные к ее телу. Она не решалась дотронуться до них и выла от ужаса. На отчаянные крики ее прибежал крестьянин, проезжавший неподалеку в повозке. Он одну за другой повытаскивал пиявок, приложил к ранкам травы и подвез девушку в своей тележке до самой фермы. Две недели она, однако же, пролежала в постели. В то утро, как она встала и села у дверей, хозяин уже явился нежданно и уставился на нее. «Ну так как же, дело решенное, правда?» — сказал он. Сначала она ничего не ответила, потом, видя, что он все стоит над нею, пронизывая ее своим упорным взглядом, она с трудом произнесла: «Нет, не могу, хозяин». Он вдруг вспылил: «Вот как, не можешь, девка? Не можешь, а почему так?» Она заплакала и повторила: «Не могу». Он отнял руки, которыми она закрывалась, и закричал прямо ей в лицо: «Стало быть, любовник есть!» Она пробормотала, дрожа от стыда: «Может и так». Хозяин, красный как мак, закричал, запинаясь от гнева: «А, призналась негодница! А что это за птица, позволь спросить? Босяк какой-нибудь? Бездомный нищий? Голодный пес? Говори, что он такое?» И так как она ничего не ответила, он продолжал: «А, не хочешь? Так я же скажу тебе, Жан Бадю!» Она воскликнула: «Ах, нет, это не он!» «Так Пьер Мартен, значит? Ах, нет, хозяин!» Он наугад называл всех парней в округе, между тем, как она всех отрицала, подавленная, вытирая поминутно глаза концом своего синего передника. Однако же он все продолжал доискиваться с упорством грубого животного, истязая это сердце, чтобы овладеть его тайной, как гончая собака, целый день разрывающая нору, лишь бы добыть зверя, которого он в ней чует. И вдруг он вскричал: «А знаю, черт возьми! Жак, прошлогодний работник! Недаром еще тогда говорили, что он с тобой гуляет, и что вы друг дружке обещали пожениться». Роза изнемогала. Вся кровь бросилась ей в лицо. Слезы ее внезапно иссякли, они высохли на щеках ее, как высыхают капли воды на раскаленном железе. Она вскричала: «Нет, нет, не он!» «Да так ли?» — спросил недоверчиво фермер, чувствуя, что почти напал на след. Она поспешно ответила: «Клянусь вам, клянусь». Она мысленно искала, чем бы поклясться, избегая всего священного. Он перебил ее: «Однако он по всем углам тебя тискал и за обедом все на тебя пялился. Ты ему слово дала? Говори-ка!» На этот раз она взглянула ему прямо в лицо. «Нет, никогда, никогда, и Богом клянусь вам, что приди он сейчас и попроси меня в жены, я бы не пошла за него». У нее был такой искренний вид, что это опять сбило с толку. Он продолжал, говоря как бы сам с собою: «Так что же тогда? Ведь несчастье же с тобой не случилось, иначе это было бы известно. А раз не было последствий, ведь не станет же из-за этого девушка отказывать хозяину. Что-нибудь да есть же, стало быть». Она ничего не ответила. Тоска сдавила ей горло. Он еще раз спросил: «Так ты не желаешь?» Она вздохнула: «Не могу я, хозяин». Он круто повернулся и ушел. Она полагала, что отделалась наконец, и провела остаток дня почти спокойно, только чувствовала себя настолько разбитой и изнеможденной, точно ее с самого утра заставили вертеть молотилку вместо старой белой лошади. Легла она, как только было возможно, и тотчас заснула.